Глава восьмая. Диверсия. «Встань за моей спиной! Не лезь вперед без крайней необходимости!» Говорил так, будто уверен был, что я не ослушаюсь. Но я спорить не стала. Толка от меня правда маловато в этом деле. Самыми страшными мгновениями в этой битве стали те, когда смотришь на приближающихся бестий и вынуждена просто ждать. Бежать нельзя, догонят и убьют. Сжимаешь в руках бесполезный меч, который и стебелек травы-то не перерубит. И молишься богине солнца о том, чтобы смерть стала не слишком мучительной. Ран стоял на шаг впереди. Я видела, как на его плечах напряглись мышцы. Бестии рассредоточились по полю, нападая на всех, кого видят. Стихийники бились отчаянно, но были застигнуты врасплох. Я слышала крики боли, и сердце сжималось от ужаса. Пока еще все стояли на ногах, но сколько пройдет времени, прежде чем кто-то умрет? А совсем скоро мне стало не до размышлений. Первым до нас с Раном добрался Змеехвост. Он был не такой большой, какими обычно бывают его собратья, но все-таки быстрый и опасный. Остановился в двух шагах, припал на все четыре лапы, нюхая воздух, и поглядывая на Рана злыми оранжевыми глазами, горящими на угольно-черной морде. Змеехвост был похож на крысу. Огромную черную крысу с узким длинным хвостом, который, если обвивался вокруг руки или ноги, мог легко ее оторвать, а укусы его игольчатых зубов ядовиты и очень болезненны. «Ран!» «Тихо, Кора, не шевелись!» Я тихонько всхлипнула, перехватывая рукоять меча. Эти деревянные игрушки змеехвосту на один зуб. Ух, как же страшно! Радовало только то, что другие твари пока далеко, и у нас есть в запасе минута-другая. Бестия распрямила хвост, приподнялась на задних лапах. Это означало, что сейчас она нападет. Так и есть. Прыжок! Ран взмахнул мечом, отбивая тварь. Та отлетела назад, как лохматый, злобно шипящий мяч. Приземлилась и тут же с удвоенной силой бросилась вперед. Ран подцепил ее поперек живота и отшвырнул как можно дальше. Это превращалось в какую-то глупую игру. Было бы смешно, если бы не было так страшно. Ран сосредоточился на змеехвосте и не видел, что сбоку к нему подкрадывается черное пятно, словно клубок дыма, который от чего-то не растворился в воздухе. Совсем не похоже на мою милую чернильную бестию, но все же я прекрасно знала, что это Полипис. «Ран!» Он раздраженно дернул головой, мол, не мешай, а я от волнения не могла больше сказать ни слова. Из черного сгустка тем временем вытянулось стрекательное щупальце. Папа рассказывал, что боль пронзает такая, будто молния ударила. Все тело немеет, а руки и ноги сводит судорогой. У него на плече до сих пор след остался. Я закусила губу, и что было сил, рубанула деревянным лезвием по отростку, который тянулся к Рану. Полипис пронзительно заверещал. Я не догадывалась, что не могут издавать такие отвратительные вопли. Даже голова закружилась, и слабость во всем теле появилась. Только бы не упасть. Или ладно. Умру, пока буду без сознания, не так уж и страшно. К чему бороться? Вон их сколько вокруг, и все прибывают. Эта теплица как бездонная дыра. Вот зачем, спрашивается, держать опасных тварей на территории Академии, пусть и запертых на семь печатей и укрытых семью щитами? Я упала на колено, опираясь на меч, и лихорадочно думала, то ли попытаться все же подняться на ноги, то ли пусть уж. Чувствовала себя слабой, как цыпленок. Тут кто-то дернул меня под локоть. Я нехотя перевела взгляд. Ран возвышался надо мной и тянул вверх. Он смотрел не на меня, а на бестий, которые теперь окружали нас плотным кольцом. К змеехвосту и Полипису присоединился скример, длинный и сухой, как жердь. Он медленно переставлял свои тонкие ноги-палочки. Пока молчал, но неизвестно, как долго будет вести. Скример, на вид самый безобидный, убивал одним только криком. Вот уж чей вой и в сравнении не шел с воплем Полиписа. Ран отбивался ото всех троих, держа их на расстоянии вытянутой руки, все, что он смог сделать. Наше игрушечное оружие было бессильно против них. «Вставай!» — прошипел он сквозь зубы. «Кора, слышишь меня? Немедленно вставай на ноги!» Я была как вареная. «Прости, я так устала!» Он выругался, мотнул головой, сбрасывая влажную челку, что лезла на глаза, и, обхватив меня за талию, поднял одним рывком. «Держись, сейчас отпустит!» Зря Ран отвлекался на меня. Потерял контроль над ситуацией. Он и так удерживал их только каким-то невероятным мастерством. Но силы изначально были неравны. Хвост, похожий на крысу переростка твари, обвился вокруг рукояти меча, заодно сдирая кожу с пальцев Рана, и вырвал оружие из его руки. Все. Это все. Я зажмурилась, приготовившись к смерти. Но последние секунды все тянулись и тянулись, так что пришлось открыть глаза. Бестии все так же окружали нас. Отростки и когти скребли воздух в опасной близости от наших тел, но бессильно увязали в какой-то невидимой преграде. Ран прижал меня к себе, обнял поверх моих рук, стараясь, чтобы мы оба занимали как можно меньше места в пространстве. «Поставил экран», — прерывисто объяснил он. Я почувствовала, как тяжело он дышит, так, будто выполняет трудную работу. «Не знаю, сколько смогу продержать. Если помощь не придет...» «Если помощь не придет, жить нам осталось недолго, что уж тут непонятного. И вот странное дело. Совсем недавно я сама хотела умереть, и даже пару минут назад готова была сдаться. Но сейчас так отчаянно хотелось жить. Ну, пожалуйста, пусть нас спасут. Обещаю, больше никогда не стану хныкать, жаловаться и жалеть себя. Пожалуйста, мать солнца и отец луна!» Я видела, что защитная оболочка начинает сдаваться под натиском бестий. Но тут услышала крики спешащих на помощь стихийников, студентов и преподавателей. Я почувствовала волну горячего воздуха, которая пронеслась, не причинив вреда. Зато бестии, окружившие нас, запылали, словно факелы. А скримера, для верности, еще и проткнули стрелой. Он так и не успел использовать свой смертельный крик. Стрела оказалась с подозрительно знакомым оперением. Так и есть. Из-за спины выскочила Брида, окинула нас быстрым взглядом, чтобы удостовериться, что все в порядке, кивнула Рану и умчалась дальше, в гущу битвы, что развернулась у теплиц. Она была одной из многих, кто торопился на выручку. Вокруг то и дело вспыхивали огненные всполохи. Комья земли вырывались наружу, и ямы, образовавшиеся на их месте, проглатывали бестий целиком. Излюбленный прием земляных магов. Воздушники создавали смерчи, которые затягивали в свою воронку зазевавшихся тварей. Скоро мы были в безопасности. Вокруг не осталось ни одной живой бестии. Ран опустил руки, выпуская меня. Я почувствовала, как он дрожит от перенапряжения. Неужели мы живы? Все позади? Кто-то схватил меня за запястье, грубо дернул, оттаскивая от Рана. Я вскрикнула, но тут разглядела, что это Фрост. Он уже создал огненный портал и почти волоком тащил меня в его сторону. «Фрост, стой, подожди!» «Кто бы меня еще услышал?» Фрост хмурился и явно был не настроен болтать. Последнее, что я увидела перед перемещением — Раннитар, смотревший мне вслед. Я видела, как он устал, едва на ногах держится. С пальцев, искалеченных змеехвостом, капает кровь. «А мы его бросим здесь одного! Фрост!» Но братец молча затащил меня в огненный круг, и через секунду я оказалась в центральном холле, том самом, где собирались все студенты вчера, когда прибыли в академию. «Вчера?» «Всего один день прошел, а кажется, будто месяц!» «Будь здесь!» — проговорил он зло. «Кора, почему ты всегда влипаешь в неприятности? Вместо того, чтобы помогать остальным, я разыскиваю тебя, непутевую глупую девицу! И что же, ты снова не упустила возможности влипнуть в неприятности? Не удивлен!» «Обидно. Хотя Фрост есть Фрост. Ничего другого я не ожидала. Он и слушать не станет о том, что я оказалась там не по своей вине». «Так и есть». Развернулся и вновь нырнул в портал, чтобы оказаться на поле. Холл сейчас был чем-то вроде штаба, куда стекались стихийники, в основном раненые, кто не мог стоять на ногах и противостоять бестиям. Многие лежали на полу или сидели, уставившись невидящим взглядом в стену, наверное, перед их внутренним взором вновь и вновь разворачивалась битва, в которой они чудом остались живы. Каждый из них видел своих бестий, как и я своих. Змеехвоста, Полиписа, Скримера. «Ой, как же мы живы-то остались!» Время от времени я пыталась отыскать взглядом Рана, но так и не увидела его. А потом по рядам пронесся шепот: «Бестии побеждены, теплица запечатана неснимаемым заклятием, но расходиться пока нельзя. Директор хочет сообщить что-то важное». Директор появился на балконе, как в прошлый раз. Вот только сейчас его одежда была в беспорядке, покрыта пылью и копотью, кое-где разорвана. Преподаватели, вставшие рядом, тоже выглядели не лучшим образом. Нашего куратора я с трудом узнала, он был испачкан грязью с ног до головы. Я почти не вслушивалась в то, что говорил Террен Аквидус. все оглядывалась в поисках Рана. Он ведь уже должен вернуться. Но тут стихийники одновременно издали странный вздох, полный негодования, и я решила узнать, о чем речь. «Да-да, как ни прискорбно мне это сообщать, но повторю, вероятно, имело место диверсия. Мне трудно в это поверить, еще труднее произнести вслух, но сорвать 7 печатей и уничтожить 7 щитов мог только стихийник. Вернее, я думаю, он действовал не один. Пока невозможно понять, на что они рассчитывали, проведя эту губительную акцию, но обязательно выясню. Уже создана специальная комиссия по расследованию». Дальше я не слушала, потому что сидящая рядом первокурсница-воздушница задавала вопрос, который волновал и меня. Ее голос дрожал от обиды. «Я перепугалась до смерти. Я думала, это безобидные теплицы. В теплицах вообще-то цветы выращивать должны, а не чудовищ». Кто-то из старшекурсников благосклонно объяснил. «Их так просто назвали. Там держат бестий на самом деле, нам, для тренировок. И просто изучают, чтобы понять, что они такое и откуда приходят». «И уже поняли что-то?» — не удержалась я. Старшекурсник-огневик смерил меня взглядом, узнал и проигнорировал. Но, кажется, я уже успела нарастить дополнительный слой кожи, потому что его демонстративное поведение не слишком-то меня и задело. «А правда, они поняли что-то?» — подхватила воздушница. Она, видно, еще не знала обо мне, потому что посмотрела вполне дружелюбно. «Мне не докладывали», — снизошел до ответа стихийник. Тут я заметила, что все стали потихоньку расходиться. Опасность миновала, и даже, как первым делом сообщил Терран Аквидус, никто не погиб. «Представляю, что бы здесь началось, если бы кто-то погиб. Здесь все дети влиятельных родителей, которые бы потом Академию по кирпичику разнесли». Я поднялась на дрожащих ногах, не зная, куда теперь идти. Занятия сегодня отменили, а возвращаться в комнатку и сидеть там одной весь остаток дня совсем не хотелось. Если бы хоть учебники выдали. Вот до чего доводит одиночество, так я, пожалуй, даже учиться полюблю. И вдруг я увидела Рана. Он выходил из зала с группой других водников. Он уже не выглядел таким уставшим, как на поле, даже волосы пригладил. Разговаривал о чем-то с девчонкой со своего курса и улыбался. Показал ей свою руку, уже перебинтованную кем-то из медиков. Кивнул, усмехнулся, хвастается своими боевыми ранами. Мне вдруг так захотелось оказаться рядом и тоже рассказать, как мы вместе сражались бок о бок. Почему он ко мне даже не подошел? Но он и не должен был. Он знал, что со мной все в порядке. «Ран!» Я крикнула прежде, чем осознала, что делаю. Ран скинул голову на крик. Наши взгляды встретились, он кивнул и улыбнулся той же легкой улыбкой, какой улыбался только что однокашнице. На этом надо было и завершить общение, да, но я зачем-то стала пробираться сквозь толпу, чтобы подойти ближе. «Ты как? Как рука?» «Все нормально, пустяки». «Ран, спасибо, что не бросил меня там. Если бы не ты...» Ран едва заметно скривился, будто говорить об этом ему было неловко. «О, Раннитар!» — пропела стихийница, которая все еще стояла тут же рядом. «Ты спас бедняжку! Она бы точно погибла там!» Она в упор смотрела на меня, и по взгляду я догадалась. Она тоже в курсе того, кто я. «Да ерунда!» Ран перебил однокурсницу и, приобняв ее за талию, повел за собой к выходу. Он даже обращался не ко мне. «Кора, сестра друга! Разве я мог поступить по-другому?» Вот кто я для него. Сестра друга, навязанная директором повинность. Наверное, я еще не успела отрастить достаточно толстую кожу, потому что стало так больно. Словно огонь снова обжег меня. Даже больнее, пожалуй.